Тема для семинарских занятий, главе 8. Тема 1. Анатомия революций. Часть 1. Отрывок из памфлета «Времен английской революции. Лицемерный тиран. 1649. Идеи равенства». Посмотрите, как богатые и искусные воры грабят бедных, прикрываясь показной справедливостью и святостью. И когда они совершили это наиболее бесчестным образом, они утверждают, что это божественный промысел сделал их богатыми, а тех, кого они ограбили, бедными. Несомненно, что бедные и богатые существовали и существуют. Однако мы не должны из-за нашей жадности и пристрастия создавать бедных и богатых и поддерживать неравенство, утешая себя тем, что если один слишком беден, другой слишком богат. Господь запретил в нас те наклонности, с помощью которых одни слишком обогащаются, а другие нищают. Следовательно, в том, что существуют бедные и богатые, наша вина. Поступите следующим образом. Отнимите у богатых излишек имущества и распределите его среди бедных. После этого посмотрите, не стали ли бедные богаче, а богатые беднее. И если у одного окажется столько же, сколько у другого, тогда дело сделано. Если же нет, тогда проведите второй, третий разделы до тех пор, пока все не станут одинаково богатыми. Однако и этого еще недостаточно. Вы должны раз в год или чаще обследовать имущество каждого человека, чтобы убедиться, не возникло ли неравенство между одним и другим, и если оно возникло, вы должны уравнять его снова. Часть вторая из произведений Сильвена Маришаля. Маришаль — публицист и общественный деятель времен Французской революции, сторонник идей утопического коммунизма. «Нашим намерением является восстановление на земле тех порядков, которые некогда существовали, то есть наиболее совершенного и наиболее законного равенства. Сделаем землю общим достоянием всего населения. Если найдется среди нас человек, который имеет 2 рта и 4 руки, было бы совершенно справедливо давать ему двойную порцию еды. Но если все мы созданы по одному образцу, то давайте делить пирог поровну, и пусть каждый приложит руки к тесту. Равенство. Первое требование природы, первая потребность человека и основное звено всякого законного товарищества». Часть третья. Сорокин. Социология революции. Цивилизационные причины реставрации. Социальный порядок не случайен. Он есть продукт многовекового приспособления человечества к среде обитания и индивидов друг к другу. Это итог вековых усилий, опыта, стремления создать наилучшие формы социальной организации и жизни. Каждое стабильное общество, сколь бы несовершенным оно ни казалось, тем не менее является результатом огромного конденсата национального опыта, опыта реального, а не фиктивного, результата бесчисленных попыток, усилий, экспериментов многих поколений в поисках наиболее приемлемых социальных форм. Общество, которое не знает, как ему жить, которое не способно развиваться, постепенно реформируясь, а потому вверяющее себя горнилу революции, вынуждено платить за свои грехи смертью доброй части своих членов. Уплатив сию дань, если ему не суждено сгинуть, общество вновь обретает возможность жить и развиваться, но уже не благодаря смертоносной вражде, а благодаря возврату к своим истокам, прошлым институтам и традициям, созидательному труду, сотрудничеству, взаимопомощи и единению всех его членов и социальных групп. Тема вторая. Историческое значение реформ Петра I. Часть четвертая. Пайпс. Россия при старом режиме. Россия первой из незападных стран пережила период неверия в свои силы, через который прошли впоследствии другие незападные народы. Вызванный осознанием того, что какой бы недостойной и негодной ни казалась западной цивилизации, ей удалось завладеть секретом могущества и богатства, который надобно перенять тем, кто хочет с ней успешно тягаться. Все это российское правительство осознало во второй половине XVII века, за 200 лет до того, как подобное потрясение постигло Японию. Истинно революционный аспект петровских реформ был сокрыт от современников, да и сам Петр едва ли понимал его. Он заключался в идее государства как организации, служащей высшему идеалу, общественному благу, и в сопутствующей ей идее общества как партнера государства. Вскоре после своего вступления на царствование Петр начал говорить об общем благе. При Петре в России впервые ощутили взаимосвязь между общественным и личным благом, однако предпосылки эти не были доведены до своего логического завершения, и здесь-то заключена центральная трагедия русской политики нового времени. Было явным противоречием взывать гражданскому чувству русского народа и одновременно отказывать ему в каких-либо юридических и политических гарантиях для защиты от всесильного государства. Совместное предприятие, в котором одна страна обладала всей полнотой власти и вела игру по своим собственным правилам, очевидно, не могло действовать как следует. И тем не менее именно так управляют Россией со времен Петра до наших дней. Отказ властей осознать очевидные последствия привлечения общественности к делам страны воспроизводил в России состояние перманентного политического напряжения, которое сменяющиеся правительства пытались уменьшить, когда ослабляя бразды правления, когда натягивая их еще туже, но ни разу не пригласив общество занять место рядом с собою на козлах. Часть пятая. Из речи Достоевского «Пушкин», 1880 год. В самом деле, что такое для нас Петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что явилось воочию? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайшем утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр, несомненно, повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его в его деле к целям будущим, несомненно, огромнейшим. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Мы не враждебно, как казалось, должно бы было случиться, а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Тема третья. Буржуа старого стиля. Часть шестая. Зомбарт. Буржуа. Книга известного немецкого социолога Вернера Зомбарта впервые вышла в 1913 году. Капиталистическим предпринимателем этот старый буржуа тоже был. Нажива была его целью, основание предприятий — его средством. Он спекулировал и калькулировал, и, в конце концов, и мещанские добродетели овладевали его существом. Но что дает ему его своеобразный, ставший нам ныне таким чуждым, облик — это то, что во всех его размышлениях и планах, во всех его действиях и бездействиях решающее значение имело благосостояние и несчастье живого человека. Богатство ценится. Нажить его — горячо желаемая цель, но оно не должно быть самоцелью, оно должно только служить тому, чтобы создавать или сохранять жизненные ценности. Темп их коммерческой деятельности был еще с развальцей. Все их поведение покойным, еще не было бури в их деятельности. Строжайше воспрещена была всякая ловля клиентов, считалось нехристианским, безнравственным отбивать у своих соседей покупателей. Прогресс в технике желателен только тогда, когда он не разрушает человеческого счастья. Та пара пфеньгов, на которую он, быть может, удешевит продукт, не стоит тех слез, которые он причиняет семьям, сделавшихся благодаря ему безработными рабочих. Значит, и здесь в центре интереса стоит человек, который на этот раз является даже только наемным рабочим. Но и о нем думали прежде, хотя, быть может, и по эгоистическим основаниям. То, как мы видим, древняя идея пропитания, то традиционализм, то этические соображения, но всегда это что-нибудь стесняющее свободный рассвет инстинкта наживы предпринимательского духа. Такие общие черты, наблюдаемые в духовном строении современного экономического человека? Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции — нажива и дело. Тема четвертая. Буржуазное общество глазами просветителей. Часть седьмая. Из произведения Дидро. В труде примет участие большее число людей. Соревнование, или точнее стремление превзойти другого в успехах, выдвинет дарование и способность. Конкуренция заставит лучше изготовлять, уменьшит цену рабочих рук. Города и провинции постепенно наполнятся мастеровыми и торговцами, которые сличат товары, рассортируют их, установят цены согласно различной добротности их изготовления, распродадут их в соответственных местах, дадут суды и будут помогать мастеровым в их нужде. Эта любовь к труду и мелкие разбросанные фабрики породят денежное обращение и промышленность. Таланты, силы и время найдут себе постоянное полезное применение. Вопросы и задания. Вопрос первый. Прочитайте текст первый и второй. Как их авторы представляют себе идеальное общество? Как они понимают слово «равенство»? Почему попытки установить строй, основанный на полной уравнительности, терпели крах во время буржуазных революций? Каким образом принцип равенства осуществился в буржуазном обществе? Второй вопрос. Прочитайте текст третий. Вспомните, что такое реставрация. Как проходила реставрация в Англии и Франции? Каковы были результаты? Можно ли сказать, что реставрация полностью уничтожает завоевание революций? Какой строй устанавливается после реставрации в странах, переживших буржуазные революции? Какие причины реставрации называет Сорокин? Какой путь развития, с вашей точки зрения, предпочитает сам Сорокин? Революционный или путь реформ? Какой путь и почему предпочли бы вы? Третий вопрос. Прочитайте тексты 4 и 5. Как объясняет Пайпс причину реформ Петра I? Согласны ли вы с мнением Пайпса о том, что Россия была не западной страной? В чем видит историк революционное значение реформ Петра I? Какой представительный орган мог бы помочь установить сотрудничество между властью и обществом? Какие результаты принесло России преодоление ее культурной изолированности с точки зрения Достоевского? Подумайте, что понимает Достоевский под словами «единение всечеловеческое». Четвертый вопрос. Прочитайте текст шестой. В чем видит Зомбарт разницу между буржуа старого стиля и современным капиталистом? Что, с его точки зрения, ограничивало стремление буржуа XVII-XVIII веков к наживе? Можно ли считать точку зрения Зомбарта полностью соответствующей действительности? Вспомните историю развития капитализма в Англии, поведение европейцев в колониях. Как вы считаете, важно ли, что нормы морали воплощались, по крайней мере, в теориях идеологов буржуазии? Пятый вопрос. Прочитайте текст седьмой. Как представляли просветители новое общество, которое придет на смену феодальному? В чем их прогнозы оправдались и в чем оказались неправильными?